И снова здравствуй. Привычно поприветствовал я одетую в вязаный свитер, теплые колготки и длинную юбку маму и подхватил один из чемоданов, заодно получив поцелуй в лоб. Подхвативший второй и третий чемоданы, он жених, он пусть грыжу и надрывает, дядя Толя получил поцелуй в щечку, мама надела новую шубку, и мы вышли на выход. По пути я начал нагнетать интригу. «Мама, ты знала, что сегодня день сюрпризов?» «Это почему?» — с улыбкой потрепала на меня по голове. «Будешь узнавать постепенно», — пообещал я. Попрощались с тетеньками на ресепшене, и мама остановилась на крылечке с наслаждением, вдохнув холодный свежий воздух. «Ух, и наряжалась я! Больше ты меня туда не упрячешь!» — заявила она мне и пошла к заехавшему в ворота больницы такси, подумав, что это за нами. «Не туда!» — взял я ее за руку и повел к нашему москвичу. «Сюрприз номер один!» «Экспортный вариант 412-го москвича. Теперь принадлежит нашей семье», — указал на машину. «Откуда?» — ахнула мама. «Фил, источник изобилия», — ответил я. «Деньги-то есть. Вот, предложили». Дядь Толя стесняется ездить на нем на работу, радостно наябедничал на отчима. «Анатолий, это несерьезно», — принялась воспитывать его мама. «Автомобиль не должен простаивать. Впрочем, если ты ездить не собираешься, буду ездить я. Дай-ка ключи». Отчим дал, мама открыла для нас багажник, мы сгрузили туда чемоданы, и родительница открыла водительскую дверь, уселась, со светящимися глазками привела руками по рулю, взяла себя в руки и впустила нас. «То сцепление нужно», — попытался дать совет дядя Толя, но мама его не услышала, лихо и с пробуксовкой тронувшись с места. «Круто!» — оценил я. «А то!» — подмигнула мама мне в зеркало заднего вида, выбравшись на дорогу и набирая скорость. Лимит превышать, разумеется, не стал. «Я скажу тебе, куда свернуть, чтобы не пропустить сюрприз номер два», — пообещал я. «Ну, хватит томить уже!» — хихикнула она. «Давай я лучше перечислю тебе наших завтрашних гостей», — развалился я на заднем сиденье, сунув пакет со связанными мамой за время лечения пинетками. «А чего им будет?» — под голову. «Зыкина, Плевой, Хиль, Добронравов, Пахмутова, деда Леша с бабой Зиной, семья Богдановых. Там алкаш как раз завязала пару дней назад. Будем ловить момент. А еще семья Солнцевых. Я Матвею Кузьмичу звонил. А еще семья дяди Толи. Пора нам всем знакомиться. Ах, да, еще тетя Надь с женихом. Кого-то забыла еще пригласить». «А что за повод? И где мы такую толпу разместим?» — начала толсто намекать мама. «Правильно все понимаешь. Сейчас налево поворачивай. Мимо нашего прошлого дома проезжай смело». «Сережка!» Счастливо пискнула мама и втопила педаль. «Ну-ка, соблюдать правила, когда везешь детей и беременных женщин!» — строго одернул я ее. Под смех Судоплатова мама глубоко вздохнула и педальку отпустила, почти жалобно спросив: «Сколько?» «Одна мне, одна вам и один кабинет, там пока дядь Толя будет наукой заниматься, а потом переделаем в детскую. Направо сейчас». Родительница не успела среагировать, и поворот мы пропустили, пришлось сделать крюк. Никаких нарушений ПДД мне тут. «Ремонт?» — спросила мама. «Вон тот дом!» — проигнорировал я вопрос, ткнув пальцем в нашу четырехэтажку. «С видом на пруд!» — обрадовалась мама еще сильнее. «В двух из трех жилых!» — подтвердил я. «А еще я щедро уступил вам балкон». «Можешь пользоваться!» «Спасибо, моя добрая мама!» Парковаться в нынешние времена — одно удовольствие. Где хочешь, там и ставь. У подъезда я остановиться не дал. Тут иногда деточки в лапту играют. Зачем им мешать? И мы оставили москвич на небольшой парковке между домов, напротив горбатого запорожца. «Еще у нас гараж есть. Он аж двухместный», — добавил я радости на пути к подъезду. «Все-то у него есть», — чмокнула меня в щеку родительница. Попискивание и повизгивание заняли следующие часа полтора. Настолько счастливой маму я не видел никогда. Каждый миллиметр жилой площади был подвергнут тщательнейшему осмотру и, кажется, пару раз даже опробован на вкус. Вопросы сыпались один за другим. «А это что? А это откуда?» Должное впечатление произвела и бытовая техника. Пылесос «Вихрь ЭП-2» и холодильник ДХ-120 «Мир». В ванной у нас стоит стиральная машинка «Рига-55». А в инфобомбе у меня совершенно неожиданный на фоне кучи зловещих предсказаний и указаний на плохих людей чертежи и описание подводных камней, с которыми столкнулись инженеры моей версии реальности при производстве малютки. Да, это копия французской машинки, но вдруг освоят на несколько лет раньше. Годнота же. «Мам, а ты уже готова к сюрпризу номер 3?» «Еще не все. У нас еще и дача теперь есть. Земли аж 20 соток. Но дом надо будет перестроить. Это тебе поиграть, пока в декрет сидишь». «Ничего себе игрушки!» «Ну и вот тогда сразу». И я вынул из кармана брюк членские билеты и протянул маме. 3 недели назад получил, а матери ни слова». Грозно уперла она руки в бока, аккуратно положив билеты на накрытой новой югославской клеенкой, подарок от Махмутовой на новоселье, кухонный стол. «Зато смотри, как прикольно. Ты из больницы вышла, а мы тут с дядей Толей уже коммунизм в отдельно взятой квартире построили. Теперь можно даже в магазин и на рынок не ходить. Звонишь уважаемому азербайджанцу Акифу, он на нашем рынке большой человек, и он в течение пары часов привезет почти любые продукты, взяв за доставку символические 5 рублей. Ведь такая замечательная опция существует не для всех и выдается только в случае величайшего расположения, например, к советскому писателю, погладил себя по голове. «Ой, хвостун!» Мама вытянула мне навстречу руки, и я аккуратно ее обнял, чтобы, упаси Боже, не надавить на уже заметный живот.